Во внезапно наступившей тишине слышался лишь зловещий крик птицы в камышах. И тут же, не успел никто и слова сказать, мимо трех солнечных окон мелькнула новая фигура и новый профиль, подобно тому, как часа два назад мимо них промелькнул сам граф. Но если не считать того совпадения, что у обоих носы были орлиные, во внешности их не было никакого сходства. Вместо нового белого цилиндра Сарадина на голове у незнакомца была черная шляпа устаревшего или, возможно, чужеземного фасона. Юным и строгим лицом, гладко выбритыми щеками, чуть синеющим решительным подбородком, он отдаленно напоминал молодого Наполеона. Впечатление это усиливалось некоей старообразностью и странностью общего облика, словно незнакомец никогда не задумывался о том, чтобы изменить одежду предков. На нем был старый синий фрак, красный жилет, чем-то напоминающий военный, а жесткие белые панталоны, какие носили в начале царствования королевы Виктории, выглядели сейчас весьма неуместно. По сравнению с этим нелепым одеянием, словно взятым на прокат из лавки старьевщика, лицо его казалось удивительно юным и чудовищно искренним. «Дьявольщина!» — вскричал граф. Быстро надев свой белый цилиндр, он направился к двери и широко распахнул ее в залитый заходящим солнцем сад. Незнакомец и его спутники выстроились на лужайке, словно небольшая армия на театральной сцене. Шестеро гребцов вытянули лодку на берег и выстроились вокруг, чуть не угрожающе подняв, словно копья, весла. Это были смуглые люди, у некоторых в ушах сверкали серьги. Один из них, держа в руках большой черный футляр необычной формы, вышел вперед и стал возле юноши с оливковым лицом. «Ваше имя Сарадин?» — спросил юноша. Сарадин небрежно кивнул. Глаза незнакомца, спокойные и карие, как у породистого пса, были совсем не похожи на бегающие блестящие глаза графа. Но отца Брауна снова охватило болезненное ощущение, будто он уже где-то видел такое же точно лицо. И снова он вспомнил о бесконечном повторе лиц в зеркальной зале и объяснил им это странное совпадение. «Да пропади он пропадом, этот хрустальный дворец!» — пробормотал он. «Все в нем повторяется, словно во сне». «Если вы граф Сарадин, — сказал юноша, — я могу сообщить вам, что мое имя Антонелли». «Антонелли», — проговорил граф медленно, — «это имя мне почему-то знакомо». «Разрешите представиться», — сказал молодой итальянец. Левой рукой он учтиво снял шляпу, а правой так сильно ударил Сарадина по лицу, что белый цилиндр скатился вниз по ступеням, и одна из синих ваз закачалась на своей подставке. Кем-кем, но трусом граф не был. Он схватил своего противника за горло и чуть не повалил его на траву, но юноша высвободился с видом торопливой учтивости, казавшейся в данном случае на удивление неуместной. «Все правильно», — сказал он, тяжело дыша и неуверенно выговаривая английские слова. «Я нанес оскорбление. Я дам вам сатисфакцию. Марко, открой футляр». Стоявший рядом с ним итальянец с серьгами в ушах и большим черным футляром открыл его и вынул оттуда две длинные итальянские рапиры с превосходными стальными рукоятками и сверкающими лезвиями, которые он вонзил остриями в землю. Незнакомец со смуглым лицом мстителя, стоящий против дверей, Две шпаги, стоящие словно два могильных креста, вертикально в дерне, и ряд гребцов позади придавали всей этой странной сцене вид какого-то варварского судилища. Но так стремительно было это вторжение, что кругом все оставалось, как было. Золотой закат все сиял на лужайке, а выпь кричала, будто пророча хоть и невеликую, но непоправимую утрату. «Граф Сарадин», — сказал юноша, назвавшийся Антонелли. «Когда я был младенцем, вы убили моего отца и похитили мать. Из них обоих отцу моему более повезло. Вы убили его не в честном поединке, как собираюсь убить вас я. Вместе с моей матерью-злодейкой вы завезли его на прогулке в пустынное место в горах Сицилии и сбросили там со скалы, а затем отправились дальше своим путем. Я мог бы последовать вашему примеру, если бы это не было столь низко. Я искал вас по всему свету, но вы все время ускользали от меня. Наконец я настиг вас здесь, на краю света, на краю вашей погибели. Теперь вы в моих руках, и я даю вам возможность, в которой вы отказали моему отцу. Выбирайте, какой из этих шпаг вы будете драться». Граф Сарадин сдвинул брови и, казалось, мгновение колебался. Однако в ушах у него все еще звенело от пощечины. Он бросился вперед и схватил рукоять одной из шпаг. Отец Браун также бросился вперед и попытался предотвратить схватку. Он скоро, однако, понял, что его присутствие лишь ухудшает положение. Сарадин принадлежал к французским масонам и был ярым атеистом. Вмешательство священника лишь подогревало его пыл. Что же до молодого человека, его никто не смог бы остановить. Этот юноша с карими глазами и лицом Буонапарте был тверже любого пуританина. Он был язычником. Он был готов убить просто, как убивали на заре веков. Он был человеком каменного века. Нет, каменным человеком. Оставалось одно — созвать всех домочадцев. Отец Браун бросился в дом. Тут он, однако, узнал, что мистер Поль своей властью отпустил всех слуг на берег. Одна лишь мрачная миссис Антони бродила как призрак по длинным комнатам. Однако в тот момент, когда она обратила к нему свое мертвенно-бледное лицо, отец Браун разгадал одну из загадок зеркального дворца. Большие карие глаза Антонелли были так похожи на большие карие глаза миссис Антони, что половина тайны открылась ему, словно в озарении. «Ваш сын здесь», — сказал он без долгих слов. «Либо он, либо граф будут убиты. Где мистер Поль?» «Он у причала», — ответила она тихо. «Он зовет на помощь». «Миссис Антони», — сказал отец Браун твердо, — «сейчас не время для пустяков. Мой друг ушел на ялике вниз по течению. Лодку вашего сына охраняют его гребцы. Остается один челнок. Зачем он мистеру Полю? Святая Мария, откуда мне знать?» — проговорила она и упала на покрытый циновками пол. Отец Браун уложил ее на диван, плеснул ей в лицо воды, крикнул «слуг» и бросился к пристани. Но челнок был уже на середине реки, и старый Поль гнал его вверх по течению с силой, казавшейся невероятной для его лет. «Я спасу своего господина!» — кричал он, сверкая глазами, словно помешанный. «Я еще спасу его!» Отцу Брауну ничего не оставалось, как только поглядеть вслед челноку, рывками идущему вверх по течению, и понадеяться, что Поль успеет разбудить городок и вовремя вернуться. «Дуэль — это, конечно, плохо», — пробормотал он, откидывая со лба свои жесткие волосы цвета пыли. «Но что-то в этой дуэли не так. Я сердцем чувствую. Что бы это могло быть?» Так он стоял у реки, глядя на воду, это дрожащее зеркало заката. И тут с другого конца сада до него долетели негромкие звуки. Ошибиться было невозможно. То было холодное бряцанье стали. Он повернул голову. На дальнем, вытянутом конце длинного островка, на полоске травы за последним рядом роз, дуэлянты скрестили шпаги. Над ними пламенел чистый золотой купол вечернего неба, и, несмотря на расстояние, отец Браун отчетливо видел все детали. Дуэлянты сбросили фраки, но желтый жилет и белые волосы Сарадина и красные жилеты и белые панталоны Антонелли блестели в ровном свете заката, словно яркие одежды заводных танцующих кукол. Две шпаги сверкали от рукояти до самого острия, словно две бриллиантовые булавки. В двух этих фигурках, казавшихся такими маленькими и такими веселыми, было что-то страшное. Они похожи были на двух бабочек, пытающихся насадить друг друга на булавку. Отец Браун побежал к месту дуэли с такой быстротой, что ноги его замелькали, будто спицы в колесе. Однако, добежав до лужайки, он увидел, что явился слишком поздно и в то же время слишком рано. Поздно, ибо дуэли, осененные тенью опирающихся на весла сицилийцев, было не остановить. Рано, ибо до трагической развязки было еще далеко. Оба дуэлянта были прекрасными фехтовальщиками. Граф дрался с циничной самоуверенностью, сицилиец — с убийственным расчетом. Едва ли когда-либо набитый битком амфитеатр видел на сцене поединок, подобный тому, который звенел и сверкал здесь, на затерявшемся островке среди поросшей камышами реки. Блистательная схватка продолжалась так долго, что в груди взволнованного священника начала оживать надежда. С минуты на минуту должен был по обычным расчетам появиться мистер Поль с полицией. Отец Браун обрадовался бы и Фламбо, ибо Фламбо один мог с легкостью справиться с четырьмя мужчинами. Но Фламбо не появлялся, и, что было уже совсем странно, не появлялся и Поль с полицией. На островке не было больше ни лочонки, ни даже доски. Они были так же прочно отрезаны от всего мира на этом погибельном клочке земли, затерянном в безвестной заводи, как на коралловом рифе в Тихом океане. Внезапно звон рапир ускорился. Послышался глухой удар, и граф вскинул руки. Острие шпаги итальянца показалось у него меж лопаток. Граф качнулся всем телом вправо, словно хотел, как мальчишка, пройтись колесом, но, не закончив фигуры, повалился на траву. Шпага вылетела у него из руки и полетела, словно падающая звезда в поникшую воду, а сам он с такой силой ударился о землю, что сломал своим телом большой розовый куст, подняв в воздух облако красной пыли, словно дым от курений на языческом алтаре. Сицилиец принес кровавую жертву духу своего отца.